Глава 41. «Вот и все, что сказал Мэтью Дилейни», — закончил шериф. «Но это же полная чушь!» — возразила Лидия. «Конечно, он знал, что брат подделал улики и идентификацию тела Кристи, ведь он украл тетрадь Пейджа Лундина и прочитал его записи. Он знал, что вы тоже принимали в этом участие, на чем умело сыграл. По его версии, Фил признался, что действовал в одиночку, и вы будете довольны таким исходом». «Вы хотите сказать, что Мэтт убил Пейджа Лундина, чтобы украсть его тетрадь, откуда он узнал о мистификации, проведенной 10 лет назад, и он использовал этот предлог, чтобы инсценировать самоубийство брата? Что-то слишком много натяжек. Зачем Мэтту все это делать?» Лидия помолчала, потом четко ответила. «Деньги». «Деньги? Но ведь у Дилейни давно нет никаких денег. Подождите, вы имеете в виду дом и землю вокруг Айду?» «Конечно. Ведь там обнаружено новое месторождение, а по условиям старого завещания Донала Дилейни дом и земля всегда переходят следующему наследнику мужского пола. И это младший брат Фила, поскольку у того осталась только дочь и нет внуков. Теперь он станет обладателем всех перспективных участков в Айду. И вряд ли Мэтью будет утруждать себя организацией концессии. Скорее всего, продаст первому же концерну, который предложит самые большие отступные». «Черт побери, а ведь это правда. Он погубит Айду». «Шериф, не отвлекайтесь. Если удастся доказать, что Мэтью убил Фила, он не сможет претендовать на наследство. Мне кажется, преступнику запрещено извлекать выгоду из своего преступления, даже если это идет вразрез с феодальным завещанием предка». «Хорошо. Мэтт убил брата, чтобы унаследовать нефтяную жилу. Но как он сумел это спланировать? Я все равно не понимаю, как Мэтт мог заранее узнать про то, что случилось с Кристи Келли, если, по-вашему, он убил Лундина, чтобы прочитать его дневник». «Нет, я неправильно выразилась. Устала, мысли путаются. К тому же я никогда не умела хорошо рассказывать. Мэтт убил старого смотрителя не для того, чтобы заполучить информацию против брата, а чтобы уничтожить информацию против себя». «Вы о чем?» «Потому что это Мэтт убил Кристи Келли 10 лет назад. Шериф, неужели вы не видите?» — настаивала Лидия, глядя на недовольное лицо Пенна. «У меня было время подумать, пока я сидела тут в приемной, и я многое поняла. Да, Мэтт встречался с Кристи, но бросил ее, не задумываясь, когда она ему наскучила. Он ни минуты не собирался на ней жениться и вообще связывать свою жизнь с захолустьем вроде Айду. А вот его старший брат отнесся к Кристи гораздо серьезнее. Вы сами рассказывали, она ему нравилась, была доброй, симпатичной и хорошо ладила с его дочерью. Почему бы не привести в дом такую мачеху, пока он еще сравнительно молод? Фил всерьез подумывал о повторном браке. Вот только Мэтту категорически не нравился этот вариант, ведь если бы Фил снова женился на молодой, здоровой девушке, у него могли появиться еще дети, точнее, сыновья. И тогда Мэтт окончательно утратил бы всякие перспективы получить наследство». «Но ведь 10 лет назад не было никакого наследства. Только старый особняк и куча бросовой земли». «Думаю, Мэтту все равно было приятно знать, что однажды он все это унаследует. Как минимум, траст, на который жил Фил. Ведь свои деньги он давно потратил. И уж, конечно, его злило, что деревенская девушка, которую он сам отверг, имеет все шансы стать новой миссис Дилейни и жить в его фамильном доме». «Но как Мэтт узнал об этом?» «Рискну предположить, что ему рассказала сама Кристи. Ее мать говорила мне, что девушка так и продолжала сохнуть по Мэтту. Они переписывались, матери она письма не показывала, может, даже у нее был телефонный номер Мэтта в Чикаго. Когда Фил обозначил свои намерения, Кристи начала колебаться. Она поняла, что он попросит вскоре ее руки, и она решила в последний раз достучаться до Мэтта. Знаете, как это показывают в мелодрамах, шериф? Главная героиня выходит за респектабельного, но нелюбимого персонажа, и в последний момент появляется главный герой, который наконец осознал, что может потерять возлюбленную навсегда. Поэтому решил остепениться, бросить гулянки, посвятить себя одной единственной избраннице. Иногда он врывается прямо в церковь во время венчания. Представили себе такую сцену? Я не хожу в кино. И правильно. Потому что примерно что-то такое явно бурлило в мозгах Кристи Келли. Ведь девочке было всего 20. Не забывайте. Я уверена, что она сообщила Мэтту, что собирается замуж за его брата, в надежде, что он примчится в Айду и предложит ей сбежать с ним. Мэтт и правда примчался? Вот только с другими намерениями. Ему не составило труда уговорить Кристи держать его приезд в тайне и встретиться вечером за городской чертой. Может, он даже действительно сказал, что они уедут вместе и поженятся, поэтому она собрала вещи. И уже в машине Мэтт задушил бедняжку, раздел и просто бросил тело на обочине. Наверняка бы все решили, что это дело рук случайного маньяка. Вы же именно так и решили? О, Господи! Думаю, Мэтт испытал даже некоторое извращенное удовольствие, оставив тело Кристи рядом с кладбищем Айду. Ведь он мог избавиться от него на пустынной дороге, закопать в лесу, бросить в старый карьер или в реку, но ему хотелось, чтобы Фил увидел, что стало с его невестой. Поэтому он демонстративно оставил рядом ее сумочку. Он надеялся, что это надолго выбьет брата из колеи, чтобы тот перестал строить матримониальные планы. «Вы говорите ужасные вещи, мэм. Я сама иногда прихожу в ужас от того, какие формы принимает жизнь. Как, например, с вашей идеей скрыть личность Кристи Келли. Думаю, на такое Мэтт вовсе не рассчитывал. Впрочем, ему было все равно. Суеверия про девушку с зеленой сережкой его вовсе не беспокоили. Зачем же тогда он убил Пейджа Лундина? Как вы не понимаете? Ведь Пейдж мог видеть не только, как вы уродовали тело и избавлялись от улик. Он мог видеть и как Мэтт привез тело Кристи и бросил его на обочине, и записать это в своем дневнике. Не думаю, что Пейдж узнал Мэтта или Кристи, ведь он почти не общался ни с кем в городе, только с дешевой выпивкой и птицами, но он мог записать марку и номер автомобиля. То, что в итоге могло вывести на Мэтта, если бы Пейдж решил наконец кому-то рассказать все и продемонстрировать свои записи. А старик молчал 10 лет. Никто даже не подозревал, что он все видел. И в итоге он выбрал вас. Наверное, ему тоже отчаянно хотелось с кем-то поделиться. Потребность признаться? Что-то в этом роде.